Глава 11. Многие думают, что зайцы не издают никаких звуков, кроме стереотипной барабанной дроби. На самом деле вопль этих ушастых тварей может здорово удивить. Самым громким криком, который мне доводилось слышать, был крик зайца, застигнутого огнем посреди поля. Самым громким до сегодняшней ночи. То, что сумела произвести глотка безутешной дочурки своего почившего отца, сотрясло бальную залу. Кажется, даже хрусталь в люстрах застонал от резонанса. Как следует прооравшись, рыжуля схватила отчекрыженную голову любимого родителя и попыталась приладить ее на прежнее место, одновременно взывая к окружающим: «Душу! Душу! Дайте кто-нибудь душу! Умоляю!» Но всем, кроме нее, было уже очевидно, что фонтанирующее кровью тело более не нуждается ни в чьей душе, даже в собственной. «Ты!» — прошипела безотцовщина, зыркая на меня блестящими от слез глазами с окровавленного лица, уже совсем не кажущегося милым. Ройтер же в лице совсем не изменился. Похоже, мой демарш не стал для него сюрпризом. Маркиз лишь поджал губу и, многозначительно покивав, попытался утешить сироту. «Ваш отец был славным человеком, мадмуазель Дюпре, и он будет отомщен здесь и сейчас». «А, бросаете мне вызов?» — осведомился я для протокола. «Вы невероятно догадливы», — подал Ройтер знак лакею, и через 5 секунд в руке маркиза уже лежал эфес меча, сильно напоминающего мой, но с куда более богатой отделкой гарды, обыгрывающей, видимо, сцену псовой охоты, где собачья свора внеслась вокруг кисти от навершия к клинку. «Что ж, в таком случае предлагаю переместиться ближе к хорам. Здесь не прибрано». «Ваша дерзость поражает», — слегка ухмыльнулся маркиз, разминая запястье, после чего обратился к одному из своих в компании. «Дитрих, не будете ли вы столь любезны выступить сегодня моим секундантом?» «Почту за честь, маркиз», — ответил тот коротким поклоном. «Чудесно. Предлагаю обойтись без лишних формальностей и перейти к делу». Волде хотел было что-то возразить, но все уже двинули к месту нового ристалища в сопровождении жаждущей зрелищ толпы. И мой верный оруженосец смешался с людским потоком. Скоротечный поединок с месье Дюпре не отнял у меня сил, скорее наоборот, разогрел и добавил уверенности. Я окончательно вспомнил, в кавычках, если так можно это описать, меч и на что он способен. Я был хорош, объективно хорош, без ложной скромности, практически как с ножом в свои лучшие годы, если не круче. Я ощущал себя почти неуязвимым и дьявольски смертоносным с этой длиннющей острой железкой в руке. То, что в руке маркиза была такая же, меня совершенно не смущало. «Господи, это же холодняк, просто большой! Кто может со мной тягаться один на один? Я преподам этому напыщенному пижону урок, а затем убью. Изящно и с шиком». Да, именно так, как подобает великому актеру на подмостках театра смерти. «Готовы?» — спросил секундант маркиза. Мы оба кивнули, и дуэль началась. Ёб твою мать! Остриё клинка Ройтера каким-то непостижимым образом оказалось у меня перед носом, едва я поднял голову после кивка. Сталь зазвенела и брызнула искрами, сталкиваясь в бешеной пляске. Мне пришлось совсем неизящно и без особого шика сдать назад, с трудом парируя удары, сыплющиеся в темпе пулеметной очереди. Обстрел закончился так же внезапно, как и начался. Ройтер дерзко повернулся ко мне спиной и отошел на стартовую позицию, пока я продолжал пятиться чисто по инерции. Дешевый показушник. Но овации он сорвал. А еще оставил мне порез на щеке. Вот же мразь. «Как ваш досуг?» — глумливым тоном осведомился сраный нарцисс, дав восторгающейся толпе знак умолкнуть. «Надеюсь, я не слишком вам докучаю?» «Ни в коем случае», — утер я добежавшую до рта кровь. «Вы полностью реабилитировались. Так весело мне не было уже давненько». «Рад слышать. Продолжим». Он резко встал в стойку и сделал три быстрых шага в моем направлении, явно рассчитывая взять на испуг, чем снова повеселить толпу. Не тут-то было. Я тоже ринулся вперед. Мечи зазвенели в короткой, но бешеной пляске, столкнулись весами и разошлись от обоюдного толчка. «Ваша правая нога не поспевает за левой», — решил Ройтер поиграть в моего тренера по фехтованию. «Лучше побеспокойтесь о том, чтобы ваш язык не отстал от головы». Я сделал финт, показывая, что намереваюсь провести укол в бедро, после чего резко сместился влево и, вывернув руку запястьем вверх, ударил маркизу в шею. Выпад не достиг цели, лишь распорол камзол на плече, но пятиться теперь пришлось уже не мне. А старик Сезар не соврал. Правый локоть Ройтера действительно не поднимался выше плеча. Меня так и подмывало отметить это язвительным комментарием, но я превозмог себя и молча атаковал, раздавая маркизу по всем этажам и завершив комбинацию высоким уколом через правую руку. Теперь цель была частично достигнута. Острие чиркнуло маркизу по уху, и высокородная кровь полилась на кружевной воротник. Ройтер зашипел и попятился. «Все в порядке?» — учтиво поинтересовался я. «Вы, кажется, погрустнели, чем-то расстроены». Маркиз беззвучно, но очень эмоционально протараторил что-то в мой адрес. Сомневаюсь, что это были слова восхищения моими фехтовальными талантами. Однако и ругательство может стать комплиментом. Все зависит от этажности и контекста. А тут был целый небоскреб на фоне неоспоримого триумфа. Свободная рука Ройтера зашла за спину и вернулась вооруженная дагой. «Ну ладно», — вынул я из ножен свой стилет. «Любите менять правила по ходу игры?» «Игры кончились», — пустил маркиз в ход убийственную банальность, но я чудом выжил, и ему пришлось вновь ринуться в рукопашную. На сей раз маркиз не утруждал себя прямой спиной и горделиво вздернутым подбородком. Теперь его стиль куда больше походил на реальную драку, нежели на протокольный танец, исполняемый в начале. Выпады стали глубже, так что временами Ройтер даже припадал на колено и едва не садился в шпагат, стараясь перевести бой как можно ниже, а уколы дополнились амплитудными рубящими ударами. Дагой он тоже орудовал на удивление ловко, парируя мои выпады и контратакуя под неожиданными углами. Одна из таких контратак достала меня на противоходе и оставила глубокую рану в правом бедре. Маркиз к тому времени тоже успел обзавестись парой кровоточащих дырок в груди, но это его не слишком тормозило. «Чего не скажешь обо мне?» «Гнусная тварь! Так ты, значит, блюдешь свой сраный кодекс? Этот мешок белых костей и голубой крови отравил меня, коварная паскуда! Так подло воспользоваться моей детской наивностью и верой в людей! Ну или тем, что я, как последний долбоеб, пренебрег элементарным дуэльным протоколом, поведясь на бесхитростное «обойдемся без лишних формальностей». Или как там это брехло напело. Яд расходился по телу. Правое бедро онемело, и нога еле двигалась. Я с трудом ее контролировал, из-за чего мог лишь отступать, приволакивая почти обездвиженную конечность. А подлый отравитель только наращивал темп, прекрасно видя, что его блядский план работает. Нужно было что-то предпринимать срочно, иначе мой дуэльный счет грозил сравняться. И я знал, что. Благо, пыл боя и злость уже раскатали красную дорожку к его приходу. Электрическое покалывание пробежало от основания черепа к копчику. Тепло потекло по мускулам. Потерявшая была чувствительность рана в бедре стала горячей, будто в нее сунули раскаленный уголь. И закровоточила с удвоенной силой. Я видел это, и не периферийным зрением. Теперь у меня было время отвести взгляд. Ройтер двигался как под водой. Не хватало только шлейфа из пузырей. Смертоносные в своей стремительности атаки превратились в вялые и нелепые попытки достать меня бесполезной железкой. Попытки, не имеющие и шанса на успех. Я мог убить его одним выпадом, проткнуть сердце или поразить мозг, а потом обезглавить. Но нет, мне этого показалось мало. Не для того я терпел насмешки и высокомерие чванливого ублюдка, чтобы ограничиться формальной декапитацией. Надо сделать все по красоте. В конце концов, зрители ждут именно этого. А кто я такой, чтобы обманывать ожидания многоуважаемой публики? Дождавшись очередной атаки маркиза, я нырнул под удар и нанес укол в подмышечную впадину. Воткнул стилет ему в бедро, подхватил выпавший из парализованной руки меч, зашел со спины, перерубил ахилловы сухожилия, и когда Ройтер грохнулся на колени, поместил его шею промеж скрещенных клинков. Рывок в стороны, и чудовищные ножницы начисто отделили голову маркиза от его статного тела. Голова совершила замысловатый пируэт и, упав, покатилась к ногам баронессы де Манжу. Могу поклясться, что видел на ее богохульно прекрасном лице улыбку. А потом кто-то заорал: «Магия! Грязная магия!» Должно быть, со стороны мой великолепный танец смерти выглядел несколько рисковато. Вероятно, неподготовленной публике могло показаться, что я обратился зловещей тенью, а несчастный маркиз вдруг почувствовал себя неважно под действием темных чар и принялся фонтанировать кровью из того места, откуда обычно сыпались лишь милые остроты. Я, как хороший фокусник, показал им маленькое чудо, сокрыв рутину, а они его не приняли. И теперь, надо полагать, желают видеть мое следующее представление. У смоляного столба, на главной, мать его, площади Шафбурга. Что подтверждалось сжимающимся вокруг меня кольцом недобрых лиц и звуками вынимаемого из ножен оружия. «А ну назад!» – прорычал я, еще с трудом владея собственным языком, но все еще отлично владея двумя мечами, и отыскал в толпе бледного, как смерть, Волда. «Лошадей ко входу живо!» «Проклятый колдун!» – завизжала мадемуазель Дюпре и ткнула в мою сторону пальцем аки-заправский инквизитор. «Не дайте ему уйти! Пусть сгорит!» «Ну, сучка, если ты так ставишь вопрос...» Первый нарушитель моего личного пространства, очерченного остриями клинков, получил по глазам и, заливаясь брачным криком чайки, ломанулся сквозь толпу. У второго брюшная полость оказалась неожиданно тесна для переполняющих ее кишок, и те полезли на волю. Это немного отрезвило остальных, и я начал отступать к дверям, грозя ненавязчивым вельможам, выставленными в сторону мечами. Они следовали за мной и смотрели так пристально, словно хотели позже написать мой портрет по памяти. Уж не знаю, расклеивают ли тут ориентировки, но срисовать мою рожу для этого успели абсолютно все. «С дороги, тварь!» — приложил я кого-то эфесом по зубам, выходя из зала. суки, даже не думайте! Я весь особняк вами перекрашу!» Но эти разодетые паскуды, как одержимые, продолжали шкандыбать за мной по коридору, пока я пятился. «Хватай его!» — выкрикнул кто-то. Я на секунду обернулся, готовый принять бой на два фронта, но позади оказался только лакей, который посчитал за лучшее немедля дать дёру. Раш меж тем отступал, и я снова давал о себе знать. Боли не было, но это и беспокоило больше всего. Сердечный ритм постепенно возвращался к приемлемым с точки зрения заурядных организмов значениям. Надпочечники взяли перекур, и вместе с тем стало возвращаться онемение. Нога еще двигалась, но все хуже и хуже. А еще я перестал чувствовать собственный хер. Эрекция при раже — дело обычное. Причем эрекция серьезная, с легким повышением либидо не спутаешь. Каменный стояк. И он, судя по туго натянутым штанам, был на месте. Но я его не чувствовал. Не знаю, почему мысль об этом отодвинула на задний план даже проблему с разгневанной толпой, желающей учинить надо мной бесчеловечную расправу. Я подумал, а что, если это так и останется? Вдруг из-за яда тромб образовался, и кровь теперь не отхлынет. Как я ссать-то буду? Из омута этих депрессивных антинаучных гипотез меня вырвал детский визг и испуганное лошадиное ржание. А еще вонь, которую ни с чем не спутать. И как же я был ей рад. Передовые отряды моих преследователей, первыми увидевшие вошедшего в коридор красавчика, шарахнулись назад с перекошенными от ужаса и отвращения ёблами. А когда он подошел ко мне и сел возле ноги, последние сомнения относительно его колдовского происхождения покинули очевидцев. «Лучше не злите демона, мрази!» — почесал я озадаченного таким представлением красавчика за ухом, кое-как освободив пальцы из гарды. «Я призвал его с нарушением ритуала, и сейчас достаточно тихо, чтобы он вырвался из-под контроля. А вам такое точно не понравится. Никому не понравится, когда его жопа растекается по полу в луже кислоты». Красавчик, не будь дурак, подыграл, изобразив и без того не слишком милой мордой нечто действительно ужасное. И толпа еще сильнее подалась назад. «Подержи их минут пять и возвращайся в город», — нашептал я своему исчадию ада боевую задачу и, стараясь соблюсти приличие, раскланялся. «Господа, не поминайте лихом». Обе лошади ждали у крыльца в компании сильно нервничающего и без остановки озирающегося Волда. «Ехать сможете?» — без особого оптимизма окинул он меня взглядом. «Справлюсь». «Держи», — сунул я ему мечи. «Помоги ногу закинуть». Кое-как, взгромоздившись в седло, я пришпорил кобылу, и мы с верным оруженосцем рванули прочь от радушного дома семейства Ройтеров.